скота обрежала да печь затопляла. Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка, как Волга, бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит, да к половице гнется, по шкалам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит. Вот так жених, табачная шишка, липунок, и говорит: «Твоя рабочая сила, Натя, пробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишнюю елку, чтобы окна не загораживало». Федька затосковал, ель выше колоколен, охватов три, однако нашелся. «Стоит ли костюм потратить за пустяка? Это и мой кучер осилит». У Данилы топор поет, щепа летит. Нинила в окно взглянула, замерла. «Откуда Кайбова королевич? Где какого архангела взяли?» Королек сморщился. «Я сказал, что мой кучер». Зашумела, ель повалилась. Нинила пилу со стены сдернула. «Побежу погреюсь, распилю чурку-другу». Одночасно Данила да Нинила печатную сажень поставили, хотя не на дрова, а друг на друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь. Утром королек торопит. «Сударыня, когда же свадьба?» «Доброе дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, так теперь конети на волю спущены. Дома один же ребеночек в упряжи не бывал. Ты бы объездил». Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. «Конь, богатырю ездить, прикован, цепи звенят». «Таких ли, — Федька говорит, — я дома рысаков усмиряю, а этого дра мой Данилка объездит». Данила не отказался, спросил бычью кожу, выкрыл три ремня, свил плеть в руку толщиной, пал на коня. Видели, богатырь на коне сидит, они видели повадки богатырские. Только видят, выше елей курева стоит, камни, пыль летят. Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Нинила среди двора любуется потехой богатырскою. Двор был гладок, укатан, как паркет, кони всадник его, что плугом выорали. Теперь на жеребцах хоть рабенка сади. На завтра и Федька, разнарядясь, верхом проехаться насмелился. Конечно, девич повода держал. Советники к Нинилы на коротки заприступали. «Как хотите, сударыня, а Федькины земельные угодья опустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот их на держава, вот наша. Вот это у их еловые леса, это деревья кедровы. Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком. Дня три поманите». Нинила грубо советником отрезала, а сердце девичье плачет. Веселилась да прираздумалась, радовалась да приуныла, пела да закручинилась, полюбила Даниловы кудри золотые, завитые. День кое-как, а ночью соболина одеяла в ногах да потонула подушка в слезах. «Данилушка, я твой лик скоро не позабуду, и во сне уста сами собою именуют. Данилушка, Данилушка не дурак, это заметил, тоже сам не свой заходил. Нинила где так бойко, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы остались считанные. Данила пошел на заре коня поить, Нинила навстречу. Мешкать некогда, он выговорил: «Неужели, госпожа, ты моя да моя? Уж и вправду, господине, твоя да твоя». И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом. Федька это вышпионил, сенатором наскулил, сенаторы опять поют. «Ох, государыня, конечно, Федька против Данилы расплюнуть, но ведь за Федькой-то земельных угодьев уй-уй-уй!»